Глава 11. Прошла еще неделя. Я по-прежнему таскался в школу, а вечерами ковырялся в гараже. В школе я так ни с кем и не сошелся, ну разве что с Питером и Марко. Несколько рецептов из коллекции дяди Марка помогли им вырваться вперед в соревновании с соседней школой, за что меня поставили на довольствие в виде свежих печенек. С девчонками я не сдружился, слишком уж они были высокомерные. А с парнями ничего не вышло по противоположной причине. С ними просто говорить не о чем. Основные темы – домоводство, приусадебное хозяйство, обсуждение покупок и радиопостановок. Выяснил, что за зверь такой – домоводство. Оказывается, это факультативные занятия, посещать которые настоятельно рекомендовалось. Сходил один раз, чуть со скуки не помер. Обсуждали, сколько должны иметь денег в кармане парня, а сколько девушки. После часа переливания из пустого в порожнее сошлись на том, что девчонкам деньги нужнее. Прикол был в том, что ратовали за такой расклад и парни тоже. Меня это немного возмутило, но мне всем классом доказали, что я не прав, так как в семье деньгами должна распоряжаться женщина, а мужчина должен радоваться, если ему останется что-нибудь после трат на квартиру, оплату коммунальных услуг и запросов жены. Я не согласился, слегка нахамил и перестал посещать этот дурдом. В результате приобрел репутацию хулигана и бунтаря, намекнули на бойкот. Да и хрен с ними, решил я, мне учиться осталось 1,5 месяца, переживу. С учебой наладилось, то, что знал Доминик, я вспомнил быстро, то, что он не знал или забыл, я выучил по минимуму, на вопросы учителей отвечал и ладно, но только в рамках школьной программы. Это тоже возмущало одноклассников, тут принято, что школьные вопросы должны быть развернуты в доклады, которые выходят за рамки учебника, так ученики показывали, что владеют предметом на должном уровне. В чем-то я был согласен, например, математика, иностранные языки и алхимия действительно казались мне важными, но вот музыка, пение, рисование, зачем они мне? Или история с литературой? В этом, как ни странно, со мной была согласна Ирен. Оказывается, Ирен – маг жизни, будущий целитель. Никогда бы не подумал, такая хулиганка и вдруг врач, надо же. Зато появился новый источник сведений о магии, кроме тетки Анны. Впрочем, нового не узнал, кроме некоторых нюансов, это оказались различия в подготовке живчиков и огоньков. Оказывается, огненные маги не слишком котируются в мирной жизни. Ну да, им бы лишь взрывать и поджигать, да и на поле боя огневики постепенно уступали место огнестрелу. В мирной же жизни у магов огня работы по специальности было мало. Зато как люди, владеющие самой разрушительной магией, огоньки отличались дисциплинированностью. Это делало из них идеальных руководителей среднего и низшего звена. В топы выбивались единицы, там уже не только дисциплина была важна, но и умение быстро и правильно соображать, а это зависит от конкретного человека, а не от направления силы одаренного. К примеру, в больнице, где меня собрали по частям, доктор Рама – лишь уважаемый и ценный специалист, а руководит больницей вовсе не одаренный, но зато толковый администратор-мужчина. Стало понятно, почему Еве так важно, чтобы угольки занимали первое место в неофициальном рейтинге. Им просто будет очень сложно, почти невозможно восстановить свою репутацию в том составе, который у них сейчас, а девчата решили всем утереть нос, доказав, что огневики самые-самые. Возвращаясь к школе, пристал к Ирен по поводу раскачки источника, а то Анна твердит мне, не спеши, надо потерпеть и просто наращивать объем путем простых упражнений и слива силы в кристалл. Есть такие кристаллы специально для новичков, зажимаешь в ладони и сливаешь туда силу из источника, пока источник не опустеет. Потом восстановление и опять слив силы, раз за разом. Принцип колодца, чем больше берешь, тем больше приходит. Есть даже специальные таблицы. У новичка примерно 20-50 условных единиц силы. Для того, чтобы начать творить нормальную волшбу, надо минимум 100. Чем больше, тем лучше. К примеру, у Евы источник раскачан до 98, и это очень хороший показатель для ее возраста. У Анны было почти 300 единиц, это позволяет ей считаться крепкой серединой. У действительно сильного мага, к которым можно отнести ту же доктора Раму, объем источника зашкаливает за 1000. Почувствуйте разницу, как говорится. Там еще много всяких нюансов, типа предпочтительного выбора стихии и скорости восстановления источника. Пол, опять же. В общем, в конце концов, маги поделились на 4 условные группы. В каждой группе был рейтинг от 100 до 1. Группы, они же лиги магов, звались «Золотая», «Серебряная», «Бронзовая» и почему-то «Первая». Хотя в первую группу входили слабейшие маги. У доктора Рамы был 76-й ранг бронзовой группы в разделе «Целительство». Сложновато, как по мне, и не слишком высоко, но Анна заверила меня, что это очень высокий ранг, да еще в целительстве. У самой Анны, к слову, 21-й в группе в разделе боевой магии огня. Причем Анна даже близко к уровню лиги не приближается. Зато с контролем у нее все было отлично, я сразу заметил. Железная леди, одним словом. И то, что эмофон у нее слаб, так это от того, что она свои эмоции в узде держит, а не от того, что бесчувственная. Так вот, о чем это я? А, да, кристаллы. Когда кристалл заряжен полностью, его можно сдать за денежку в специальный пункт. Для Евы это был основной источник карманных денег, как и для многих небогатых одаренных подростков. Я загорелся желанием узнать свой уровень, и Анна мне в этом помогла. Узнал. 66, стыдоба. У той же Ирен 65, но я же, блин, попаданец. Обидно, главное непонятно, то ли Доминик и был такой слабый маг, то ли опять Вергилий подсуетился. Но печалью горю не поможешь. Теперь каждый вечер перед сном я опустошаю свой источник, заряжая кристалл, который мне купила Анна. В долг. Насчет этого тут есть свои железные понятия. Магов с самого начала приучают. Магия не игрушка, а средство достижения финансового благополучия и кропотливая работа над собой. Довольно зрелый подход, как по мне. Купленный для меня кристалл уже слегка светится. Заряженный кристалл засияет ровным белым светом. Это будет означать, что его можно сдать в пункт приема. Цена стандартного заряженного кристалла – 1 серебруха и 2 медяхи. Если учесть, что серебряная монета стоила 10 медных, а незаряженный кристалл стоит серебрушку, то долг я отдам еще не скоро. В стандартный кристалл входит ровно 1000 единиц, так что мне еще над первым работать и работать. Утром, как обычно, выскочил вслед за Евой на пробежку. Она хоть невысокая и ноги не от ушей, но бегает резво. Чтобы не отстать, опять пришлось прокачивать силу через себя. Я, конечно, за эти дни вес набрал и окреп немного, но все равно оставался тощим и слабым. Бесит. А Ева мне поблажек не делает, бежит в полную силу. Ну и я пыхчу за ней, смахивая капли пота со лба. Еве хорошо, у нее налобная повязка, которая впитывает пот, у меня такой нет. Повязка – это знак угольков. Наденешь такую без спросу, и неприятности обеспечены. Чтобы хоть как-то отвлечься, заставляю себя думать о мопеде. Скоро придет срок забирать заказ у Просто Марии. Как там получится, неизвестно, а пока меня волнует система зажигания. Не должна она быть такой сложной. У нас просто дроссель на проволочной тяге, а тут конструкция на кучу серебра. И заменить не получается, привычных мне свечей зажигания этот мир не знает. Потом я посмотрел на мелькающие пятки Евы и обозвал себя дураком. Нагнал сестру и тормознул ее вопросом. «Ты всегда оперируешь силой напрямую или через кристалл можешь?» Ева поморщила лоб и посмотрела на остаток пути. «Ты че, мелкий, подождать не мог? Добежали уже почти». «Да ладно тебе, 100 метров осталось». «Тренировка должна быть полной, а не кусками», — заявила Ева. «Так что беги на штрафной круг». «Вот же ты!» «Ага, я такая». Пришлось сделать еще один круг вокруг квартала. Это примерно километр. Пока бегал, успел все обдумать, а когда прибежал, то душ был свободен. Только после Евы, как всегда, на полу лежало полотенце в луже воды. Вот же разгильдяйство. И как ей удается быть огненным магом? За завтраком, едва дождавшись чая, я задал тот же вопрос Анне. «Нет», — подумав, ответила она, — «магу не обязательно самому воздействовать на объект. Можно и через кристалл-посредник». Так теряется часть силы, но можно добиться стабильности. А что ты задумал? Зажигание, честно ответил я. Оно слишком сложное, надо упростить. Я хочу поменять кристалл, что стоит сейчас в движке, на другой, а к нему можно подсоединить еще один, управляющий. Тогда вспышки будут равномерными и по частоте, и по силе. И что это даст? Да, блин, как же тяжело магу объяснить простую механику. Топливо, которое сгорает в движке, будет сгорать более полно и в необходимый момент, терпеливо начал объяснять я. Это даст ровную тягу и снизит нагрузку на детали двигателя. Анна замерла с ложкой у рта и задумалась. Потом ее глаза расширились, и она уставилась на меня. «Ты сможешь добиться такого эффекта?» «Ну, как бы да». «Я прикинул, вроде бы ничего сложного, просто набор кристаллов другим будет». «Что это будут за кристаллы?» «О как!» – спрашивает сдержанно, а эмоции так и плещут через край. «Я пока не уверен, но вроде бы в магазине я что-то подобное видел». «В каком? В лавке кристаллов?» «Ага». Анна пристально смотрела на меня, медленно допивая чай, но я чувствовал, что в голове у нее мысли бурлили. Что я сказал такого потрясающего? Дальше последовало следующее потрясение уже для всех. Анна решительно допила чай и встала из-за стола. «Поехали, покажешь», – скомандовала она. «А школа?» «Школа потом». Ева издала изумленный писк, да и Марка на Анну вытаращился. «А я что? Я ничего». Бегом оделся и выскочил на улицу. Анна уже машину выгнать из гаража успела. До лавки кристаллов ехать было 5 минут, так что я вопросы задать не решился, слишком уж Анна была в себя погружена. В лавке подошел к витрине и показал на несколько кристаллов. «И какой из них тебе нужен?» – склонилась над витриной Анна. «Я не совсем уверен», – начал было я, но тут к нам подскочил продавец. «Чем могу вам помочь, госпожа?» Анна посмотрела на меня. «Нам нужен кристалл для контроля частоты подачи силы, лучше плоский и круглый». «А сила какая будет, постоянная или прерывистая?» «А есть разница?» – не понял я. «Я в этих кристаллах не рубил совершенно, тут специалистом надо быть». «Разница есть», – снисходительно улыбнулся продавец. «Если подавать постоянно, то кристалл будет равномерно нагреваться. А если прерывисто, то нужно думать об охлаждении, потому что тогда сила будет не течь, а пробивать, выстреливать искрами». «Пробивать? Он сказал пробивать? Это что, как свеча зажигания?» От перспектив я даже задохнулся. И ведь надо было просто спросить. «Сила будет идти постоянно, нам же надо сделать так, чтобы мы могли регулировать частоту пробоев в диапазоне от 1000 до 5000 в минуту. И еще, скажите, какой кристалл при этом будет выдавать наиболее ровный пробой и наиболее горячий?» Продавец немного подвис, а потом достал с полки коробку с кристаллами. «Будете воспламенять?» – поинтересовался он, роясь в коробке. «Тогда вам нужно не это, только эти кристаллы предназначены для огненных магов, предупреждаю». И он выложил несколько кристаллов разной величины. От привычных они отличались красным цветом и вытянутой формой. Я взял один и покрутил в руке. «А грани можно убрать, чтобы была не призма, а цилиндр?» «Убрать? Молодой человек, ну тогда у вас пробой будет идти только через кольцевое воспламенение, а не дуговое. Кристалл долго не выдержит, ведь пробой идет именно по граням». «Да? Не знал. И сколько пробоев он сможет выдержать?» «Мало. Не скажу точно, но мало». «Блин, засада». Анна тоже взяла в руку кристалл. В ее руке он ровно засветился, а потом разродился серией вспышек, словно сварка сверкает, аж глазам больно. Мы с продавцом отшатнулись. «Ну нифига себе, Анна жжет». А тетка, словно и не заметила нашего состояния, снова принялась рассматривать кристалл. «А какую силу ты собрался пропускать через него?» – вдруг спросила она. «А в самом деле, какую?» «А я без понятия. У меня карбюратор-испаритель пока еще в стадии разработки, да и о степени сжатия я не в курсе. Как поведет себя топливо, тоже неизвестно. Угол зажигания тоже выставлять придется на глазок». Анна, видя мое растерянное лицо, положила кристалл к остальным и спросила. «Сколько они стоят?» «Маленький 10 серебра, госпожа», – с готовностью ответил продавец. «Те, что побольше, отдам за 20». «Вот это цену загнул!» Анна нахмурилась, и продавец тут же добавил. «Если возьмете все сразу, оптом, то отдам за 1 золотой». «Да он совсем охренел!» Но Анна спокойно достала из кармана кошелек и выложила на стол золотой кругляш. «Я с нее фигею, честное слово!» Забрав кристаллы, мы отправились к машине. Я все молчал, а потом только смог выдавить. «Зачем?» Анна усмехнулась. «Затем, что я в огненных кристаллах разбираюсь получше некоторых». Презрительный кивок в сторону удаляющегося магазина. «Такие камушки стоят как минимум 2,5-3 золотых. Сколько тебе нужно?» «Пары штук хватит», – тут же ответил я, «который поменьше пойдет на опыты, а большой вставлю в мопед». «Значит, останется еще 7», – довольно прищурилась Анна. «Может быть, даже в плюс выйдем, а не просто в ноль». «Тетя», – ехидно спросил я, – «Так вы спекульнуть решили?» «Ха! Дураков учат!» «Помню, в учебке нас по кристаллам гоняли. Вот где была полная...» Анна осеклась, но я легко продолжил предложение. «Жопа?» «Ну да. Только ты ничего не слышал, понял?» «И услышу такое от тебя, получишь, ясно?» Я с готовностью закивал, но подавить ухмылку не смог. А Анна тоже усмехнулась воспоминанием и продолжила. «Мы же огневики, бей, круши! А тут нас заставили силу строго дозированно подавать. Ух, как на нас сержант орала, когда мы кристаллы попервой жгли. Из нарядов по сортирам месяц не вылазили. Весело было». «Да уж», — поддакнул я. Анна не слишком часто вспоминала свою молодость. «Бей, круши, значит? Понятно, в кого Ева уродилась». «Да что ты понимаешь? Вот тогда и научилась в лед качество определять. Эти еще не самые плохие, а нам такое дерьмо давали, прости, праматерь. Хватало на полчаса работы и пух, только ожог на руке и два наряда вне очереди. Так что дерзай, Доминик. Но учти, не выгорит у тебя, я ведь учебку вспомню. Уверен, что мопед заработает?» «Уверен», — кивнул я, — «вы только Еве пока не говорите. Так-то мопед уже собрать можно, просто я улучшить его хочу, чтобы не сломался через полчаса. У Евы ведь выпускной скоро. Вот к тому времени я полностью схему и налажу. Будет ей подарок». «На мопеде еще учиться ездить надо», — предостерегла меня Анна, заворачивая к дому. «Ага, это тоже помню. Не волнуйтесь, тетя, если все получится, то она научится быстро. Это тот же велик, только с моторчиком». «Ну-ну, беги, собирайся в школу, отвезу тебя». Вот такой у меня вышел завтрак. Так и не спросил, а чего это Анна так подорвалась мне помогать. До этого она к нашей затее относилась весьма скептично, а про учебную езду она вовремя напомнила. Надо будет экип обязательно соорудить. И я даже знаю, кто мне в этом поможет.